По 30 голов укладывали за один день. А нас двое или трое. «И зачем столько?» – удивилась Алина. На ее лице вздернутый носик, ровные, тонкие, видимо, выщипанные брови, густые мохнатые ресницы, пухлые губы. Искренний интерес. «Азарт, милая, азарт. Женщина разделывает туши, а мы к домикам, банька, потом свежанинка поджарится, и такой кайф! Откуда в лесу женщины?» «Мы их из оленеводческой бригады брали. Она там недалеко. Вертолетом залетали и женщин брали специально для разделки оленей». «Да, интересно». «Не то слово. А кружечку вареной оленьей крови выпить? О, крови? Фу! Кровь — основа основ, скажу тебе как медик. В крови все есть. Недаром чукчи, уходя на ночь на мороз окоруливать оленье стадо, выпивают кружку жидко сваренной оленьей крови с жиром. Никакой мороз не страшен». «Почему?» — продолжала интересоваться Алина. Рассказ Сереброва ей давно надоел. Чушь какая-то и дичь. Одним словом, дикари и кровопийцы. Но она слушала его внимательно. К этому ее обязывала необычная профессия. Нужно интересоваться всем, о чем говорит мужчина. Слушая, заглядывать ему в рот, смеяться от души, если он сказал что-то смешное, пусть даже для тебя не очень смешное. «Потому, милая, что и оленья кровь не водится. Вся наша жизнь замешана на крови. Куда ни кинь свой взор прекрасный, везде кровь. Она, по сути, рекой везде льется». Серебров поднялся, вновь налил себе и Алине водки. Быстро опрокинул в рот свою рюмку, крякнул, но не стал закусывать. Опять прилег на диван. «Я себе позволил взять отгул. Вчера в воскресенье допоздна совещались. Потом глава района, как водится, устроил солидный мальчишник. Он лавкач на угощение. Старая назаровская закалка». Алина вначале не поняла, что значит «назаровская». Молчала, не зная, как на это отреагировать. Потом до нее дошло. «Он же говорит, имея в виду бывшего губернатора Чукотки Назарова». «Вот золотые времена были», — продолжал рассказывать Серебров, растянувшись на диване. «Выпивали, спорили, мотались по всей Чукотке. Ни днем, ни ночью не знали покоя. Разруха была жуткая. Денег всегда на нуле. Все через него. Теперь тоже через него, губернатора. Но денег навалом. Трать не хочу. Несчетно и волю. Такая экономика. Но дырок незаткнутых тьма. Ты говоришь, город расвел. А знаешь, какую уйму денег все это стоит? Чтобы покрасить дом, один дом, альпинисты из Москвы берут миллион. Наши такой же дом красят за 300 тысяч. И так во всем. Турки-строители с нас 3 шкуры снимают. Космические цены. Но делают хорошо. Привозим учителя вшивого. Ни бум-бум о Чукотке. И в 3 раза ему больше платим, чем тутошнему, куда лучшему, куда опытному. И так по всем специалистам. А их 1000 завозятся. Вот и посчитай, во что выливается. Между прочим, и твоя зарплата не снится местным девочкам. Вот и спи со своими кривоногими раскоряками, — хотела выпалить Алина,